на берегу Алекс наблюдал, как, шипя и переливаясь в лунном отсвете, бороздят равнодушный берег упрямые волны. «Я так и знал, что ты здесь!» Подошедший бармен нагнулся, зачерпнув пригоршню песка, бросил ворчливую водную мглу. «По-моему, все удалось на славу. Завтра все газеты раструбят об открытии нового модного отеля». «Вечное состязание», — будто не расслышав, — проговорил Алекс. «Одна волна всегда догоняет другую, но никогда не догонит. Никогда». Он поднял плоский камушек, прицелившись резким движением, выстрелил в темный гребень. Камушек прошил 8 пенных макушек, после чего исчез в ненасытной пучине. «Класс!» — восхитился Али. «У меня так никогда не получалось». «Почему ты не уехал домой? Уже поздно». «Подумал, что будет невежливо не попрощаться». «Спокойной ночи». Бармен присел на шезлонг. «Ты ничего не хочешь объяснить? Название? Что оно значит?» «Из-за такой мелочи ты лишаешь себя пары часов здорового сна?» — издевательски протянул Алекс. «Ты не забыл, что завтра рабочий день, и начинается он в 7:00? А Сим Касли здесь такой же хозяин, как и я, потому послабления не будет никому. Поезжай домой, открой словарь и посмотри». «Перестань», — серьезно проговорил Али. «Так ведь звали ее, ту женщину, много лет назад, верно? Я думал, что, став деловым человеком, ты перестал гоняться за химерами». Алекс пошарил по карманам. «Черт», — выговорил он, — «я сигареты там оставил. У тебя есть?» «Ты теперь большой человек, такими не пользуешься». «Ошибаешься». Он выхватил одну из протянутой пачки, жадно затянулся. «Ты даже не представляешь, как вы все ошибаетесь». «В чем?» — удивленно спросил Али. «Во мне». Алекс горько усмехнулся. «Думаешь, я победитель? Чёрта с два! Знаешь, что это?» Он сделал резкий выпад в сторону величаво плывущего над побережьем белого корпуса отеля. «Надгробный памятник мечте!» «Ты устал?» — растерянно проговорил Али. «Сегодня был тяжелый день. Давай я отвезу тебя!» «Куда?» — он почти кричал, перекрывая шум ветра. «В четыре стены с потолком, под которым гуляет ветер?» «Нет, лучше я останусь здесь, в мемориале несбывшихся надежд и похороненных иллюзий. Я говорил всем и себе, что этот отель — все, что мне нужно от жизни. Вранье! Я врал Асиму, тебе, себе. Загляни в себя. Все эти годы я пытался стать таким, как он. Но я не он, я другой. И все, что мне досталось — название». «О ком ты говоришь? Об Асиме? О Сергее Кузнецове, черт бы его побрал!» «Ты перебрал, Алекс. Извини, но мне кажется, ты раньше не пил столько». «Я никогда не был так трезв, как сейчас». Осекшись, он опустился на остов свернутого новенького лежака. Перевел дыхание. Заговорил медленно, будто каждое слово давалось ему с трудом, устремив остановившийся взгляд в пустоту, в которой проходили перед ним сквозные тени минувшего. «Она все во мне перевернула. Одна неделя и вся жизнь. Сперва я честно пытался ее забыть, менял работы, женщин. Но однажды утром я проснулся и понял, по-настоящему я был счастлив только раз, всего одну ночь. Но чтобы ее повторить, я отдал бы половину прожитых лет. Назови это как угодно. Блажь, дурь, одержимость. Впрочем, я почти смирился. Но тут мне попалась газета «Бизнес Ньюс». Я открыл ее и будто получил удар ниже пояса. На меня смотрел он. Сергей Кузнецов, российский Якока. Так называлась статья. Я прочел ее сотню раз. Мне даже снились эти жирные черные строки. Они ползали по мне, склизкие, омерзительные, как поганые черви. И его взгляд, насмешливый, вызывающий, взгляд победителя. После августа 98-го многие западные компании покинули Россию. Warner Foods немедленно этим воспользовалась, легко вытеснив немногочисленных оставшихся конкурентов, практически монополизировав российский рынок. Европейское руководство Уорнера призналось, что основная заслуга принадлежит одному из руководителей московского представительства Сергею Кузнецову, проделавшему путь от торгового агента до своей недавно утвержденной новой должности генерального директора российского Уорнера. Уже сам факт назначения уникален, поскольку до сих пор столь высокие посты занимали экспаты, иностранные представители компании. Господин Кузнецов давно известен как один из лучших топ-менеджеров, чей высокий рейтинг уже не вызывает сомнений в европейских деловых кругах, а российский Уорнер часто в шутку называют «Смит Фудс», поскольку английский вариант русской фамилии Кузнецов именно Смит. Он так и не смог остановиться и забрался так высоко. Возможно, слишком высоко для нее. Я поехал в Москву, сделал вид, что для бизнеса, на деле из-за нее. Найти ее было нетрудно. Деньги делают почти все. Она сказала тогда, что я люблю лишь ее оболочку, что если бы она постарела, располнела, подурнела, мне стало бы на нее плевать. В глубине души я надеялся, что это произойдет. Я хотел этого. Хотел, чтобы мое наваждение прошло. Но я снова ошибся. Да, она и впрямь немного поправилась и подрезала волосы. Роскошные волосы, которые снились мне ночами. Не знаю, зачем она это сделала. Но все это не имело значения. Для меня она осталась прежней. Даже более желанной от того, что я видел ее на расстоянии шага. Я нанял человека, который предоставил мне распорядок ее дня, адрес места работы, номер автомобиля, имя парикмахера. Все и ничего. Он не сообщил мне главного, счастлива ли она. Сколько раз я останавливал свою, взятую на прокат машину рядом с ее. Мне казалось даже, что я по-прежнему ощущаю запах тех духов. Опиум. Я мог протянуть руку и коснуться ее запястья. Я хотел ее окликнуть, но слова застревали в горле клейким удушливым комом. Нас разделяло не только затемненное стекло, но и годы мучительного отчаяния, надежд и унизительного страха. Да, я боялся, сам не понимал, чего больше — нарушить равновесие ее жизни или услышать ответ, которые поставят жирную точку вместо дурманящего многоточия. Алекс умолк. Повисло молчание. Только шуршало море по свежепросеянному песку прирученного берега. Да откуда-то из невидимой дали доносились сиплые гудки редких теплоходов. — Ты просто спятил, — убежденно сказал Али. «Иногда я и сам так думаю», — совершенно серьезно ответил Алекс. «Ей ты так ничего и не сказал?» Алекс покачал головой. «Просто потрясающе! Ушам своим не верю! Как в кино! Недавно шел такой фильм! Прошу тебя, «Перестань!» — страдальчески сморщился Алекс. «Нет, в самом деле, тебе стоило хотя бы отправить ей что-нибудь из рекламной макулатуры. Отель «Надежда». Черт возьми, да это проймет кого угодно!» «Не знаю, имею ли я право». «Право?» — всплеснув руками, возмущенно воскликнул Али. «О каком праве ты говоришь? О праве любить? Будь мужчиной, дерись за свою мечту, пусть жизнь сама все расставит по местам». Все это словно на ускоренной перемотке старой, невесть откуда вытащенной кассеты, пронеслось в голове Али, когда он суетливо собирал носовок осколочные брызги воспоминаний. В другой момент он удостоился бы недовольного замечания патрона. Но сейчас тому было не до подобных мелочей. Отчего-то Али устало подумал, что управляющий совсем не изменился за эти годы. Разве что легкое серебро тронуло темные волосы. Да еще их стало чуть меньше. Только и всего. Странно еще и потому, что сам он прибавил добрый десяток кило. Да покупает рубашки больше на пару размеров. А под глазами по утрам частенько появляются отечные мешки, а иногда на дождь ноют колени. Сороковник, как ни крути, весь день на ногах, добрая кружка пива на ночь. А вот Алексу всего будет 29, чуть больше, чем этой девочке, а когда-нибудь будет меньше и меньше. 10 лет назад Алекс остановил вечность, потому что был не в силах остановить ускользающую любовь. «Прости меня, друг», — прошептал Али, собирая осколки. «Я дал тебе плохой совет. Я был неправ. Откуда я мог знать, что все кончится так?» Из последних сил, улыбаясь подошедшей клиентке, он пытался уловить, о чем говорят босс и эта девушка, Нина Кузнецова. Но они уже отошли далеко, и их слова тонули в окружающей пучине райских наслаждений. «Эй!» — окликнул его подошедший Мустафа. «Что это у тебя все из рук валится? Заболеваешь, что ли? Уж больно бледный!» «Старый стал!» — угрюмо отшутился Али. «Пора на покой. С Касли бери пример. Ему возраст не помеха. Видел? Девицу новую зацепил. Не старше 25. Личико так себе, но ножки ничего. Советую воздержаться от комментариев», — промокая салфеткой проступивший пот, устало вымолвил Али. «Если, конечно, тебе дорого место. Эта девица «Наша хозяйка! Леди-босс!» «Не понял?» — вытаращился Мустафа. «Она что, дочь Асима?» «Хуже! Она дочь Надежды!» «Почему вы не сообщили, что приедете? Я бы вас встретил!» «Я сама до последней минуты не была уверена, что смогу приехать сюда». «Понимаю», — проговорил он, перехватив ее отчаянный взгляд. — «Я почему-то привык думать о вас, как о ребенке». «Во время пути собачка смогла подрасти», — она усмехнулась. — «Вам ведь уже 20? Скоро будет 22». — «Простите», — управляющий медленно провел ладонью по редеющим волосам, в полной мере вдруг ощутив подкравшуюся старость. «Я совсем не говорю по-русски. Наверное, единственный во всем отеле. Неважно. Я тоже совсем не говорю по-турецки». Она вновь попыталась улыбнуться, и на этот раз получилось намного лучше. «Английский, немецкий, французский. А вам какой больше нравится?» «Мне ближе английский». «Отлично. Вы приехали отдохнуть?» «Хотите познакомиться с отелем?» «Глупый вопрос. Конечно, вы хотите познакомиться с собственным отелем. Прежде всего, я хочу сказать вам спасибо. Ее черты, рисковатые и вряд ли красивые, чрезвычайно серьезные, немного размягчились, словно остроугольный кусок льда на палящем солнце. За то, что взвалили на себя все это. «Пустяки», — сказал он, чувствуя, как что-то захолонуло внутри, подкатив у горлу горячей волной. Прежде с ним такого не случалось. А если и да, то очень давно. Он уже успел забыть, ведь ему уже под 60. Жизнь пролетела, словно ее и не было вовсе. «Пустяки. Я люблю свое дело. В нем вся моя жизнь. Где вы хотите остановиться? Снять квартиру, дом? Могу предложить вам свой, он давно пуст. У вас нет семьи?» «Нет, мы с женой не живем вместе». «А дети?» «У нас нет детей». «Кажется, я задаю слишком много ненужных вопросов. Извините». Она все же улыбнулась, и на щеках заиграли трогательные ямочки. Улыбка удивительно преображала ее лицо, делая рисковатые, даже чуть грубоватые черты мягче, нежнее, женственнее. «А в отеле есть свободные номера?» «Есть одно бунгало. Я держу его на случай непредвиденных визитов важных персон». Управляющий улыбнулся в ответ. «Там тихо, есть свой бассейн и выход к морю». «Замечательно. Наконец-то почувствую себя важной персоной». «Отлично. Где ваши вещи?» «На рецепции. Их немного. Один маленький чемодан». «Не часто встретишь молоденькую девушку, путешествующую налегке. Обычно маленький чемодан занимает косметика». «Вам виднее», — пожала плечами Нина. «Но все почему-то считают, что я не похожа на других молоденьких девушек». Асим Касли снова внимательно оглядел ее сильную фигурку с очень прямой осанкой, упрямо вздернутым подбородком, поймав встречный выжидающий взгляд мрачных темных глаз. «Это правда», — согласился он. Бунгало стояло почти на самом берегу. Когда Нина отворила дверь, из полутемного холла на нее пахнуло вожделенной после полуденного зноя прохладой. Казалось, отель с его роскошным садом, россыпью фонтанов, цепью бассейнов, обилием ресторанов, амфитеатром и полем для гольфа, с его гомоном зрелищ, затерялся где-то позади. Здесь было на удивление тихо и уединенно. Равнодушно попирая ворсистый рукотворный ковер, девушка распахнула портьеры на огромном в пол стены окне, за которым растворенное в воде без конца и края небо с первобытным упорством штурмовало прилизанный цивилизацией берег. «Нравится?» «Да, спасибо. Великолепное жилище». «А отель?» — осторожно спросил Асим Касли. «Шикарный мемориал». В ее голосе неожиданно прорезалась пронзительная тоска, смешанная с бессильной злостью. «Впрочем, так ведь заведено на Востоке. Богатые властители строят дворцы для своих шлюх, а если возникают проблемы, их быстро решает смерть». «Не надо так», — тихо возразил господин Касли. «Я понимаю, вам здорово досталось, но пинать мертвых — бесполезное и жестокое занятие. Это вовсе не к лицу юной леди, тем более Надежда была вашей матерью». «Я буду говорить то, что считаю нужным», — резко бросила Нина, но, спохватившись, прикусила дрогнувшую губу. «Извините. Я здесь не для того, чтобы копаться в прошлом, и уж, конечно, не для того, чтобы ссориться с вами. Не обижайтесь, у меня скверный характер». «У меня тоже», — улыбнулся Асим. «Меня не так просто обидеть. Располагайтесь, будьте как дома. То есть вы и так дома». Он подошел к бару, приоткрыл дверцу. «Хотите чего-нибудь холодного?» «Пожалуй. Давайте выпьем за знакомство. Что-нибудь покрепче, не возражаете?» Она достала сигарету. Касли вытащил зажигалку, поднес пляшущий огонек. «Спасибо. С вашего позволения...» Он тоже вытащил портсигар. «Хотите Хеннесси?» «Хочу». Он открыл бутылку, налил пахнущую миндалем янтарную жидкость в прозрачный хрустальный конус. «За вас!» «И за вас!» «Если мы заговорим по-немецки, называйте меня на «ты», — предложила Нина. «Окей. Ты тоже можешь называть меня на «ты», если я не кажусь тебе совсем старым». «Не кажешься». Она улыбнулась. Второй раз за день. И резким неженственным движением опрокинула содержимое рюмки в рот. Поставила опустевший сосуд на стол, опустилась в мягкое кресло. «Считай, мы выпили на брудершафт.